Черный юмор вызвал взрыв смеха у кучи подхалимов. Они почувствовали превосходство над гетерами и начали откровенно издеваться. Было осмеяно все — их фигуры, и одежда, и оружие. За подобное в Морсвилле платили кровью. С трудом сдерживая ярость, две девушки выжидающе смотрели на предводительницу. Она никак не могла сделать выбор. Трудно сказать, чем бы это закончилось, но в ссору вмешался Храбров. Русичу надоело смотреть на выходки Эроша, и он решил проучить мерзавца. Полной уверенности в победе, конечно, не было, однако вжиматься в стул под взглядами мутанта Олесь тоже не собирался. «Пора осадить этого ублюдка», — вымолвил юноша, поднимаясь из-за стола. «Ты что, спятил?» — в ужасе воскликнул Сфин. «Эрош не зря носит прозвище «Непобедимый». Я знаю о 20 поединках, в которых он сражался, а их было наверняка больше. Посмотри внимательно, вся грудь его покрыта черепами». «Что ж, надо ломать эту неприятную традицию», — усмехнулся Храбров. Ему пытались возразить Олис, Линда и Генрих, но все было напрасно. Решение принято, а отступать Русич не привык. Лишь на мгновение Олис встретился взглядом с Тина. Они поняли друг друга без слов. Храбров делал то, что должен был делать. «Выведи его из равновесия», — сказал самурай, сжимая руку товарища. Олесь кивнул головой и двинулся к стойке. Последние 10 метров он не прошел, а пролетел. Складывалось такое впечатление, что юноша не управлял собственным телом. Но это было не так. Просто нервное напряжение достигло предела. «Эй, ты, урод! Отстань от девушки!» — выкрикнул Русич, останавливаясь в 5 шагах от противника. «Что?» — удивленно и гневно взревел мутант. Эрош мгновенно развернулся, ища глазами наглеца. Исходу ему это не удалось. Он рассчитывал увидеть 2-метрового гиганта, а перед ним стоял какой-то человечишка. Вдобавок ко всему еще и чужак. «Что ты сказал?» Краснея от ярости, спросил вампир. «Что ты трус, способный сражаться только с гетерами. Настоящие мужчины тебе не по зубам. Смотри, клыки не обломай». Лицо мутанта побагровело еще больше, на щеке задергалась жилка, а у края рта выступила пена. Оттолкнув бокал с вином далеко в сторону, Эрош угрожающе двинулся на землянина. Его глаза сверкали, как у дикого животного. Казалось, что еще мгновение, и хищник бросится на свою жертву. Невольно по спине Храброва пробежала нервная дрожь, и все же Русич остался на месте, не сделав ни единого шага назад. Более того, с совершенно невозмутимым видом он начал с интересом рассматривать свои ногти. Вокруг него бурлил и шумел весь зал, бесновался вампир, а Олесь словно развлекался. «Ты хочешь драться? Я готов доставить тебе это удовольствие. Здесь достаточно свидетелей, которые подтвердят, что я вызвал Эроша на поединок. Ты не сможешь отказаться», — с усмешкой произнес юноша. Мутант даже захлебнулся от злости и удивления. Подобной наглости он еще не видел. Жалкий чужак вызывает его непобедимого Эроша на поединок и боится, что тот откажется. «Так это ты меня вызываешь?» — взревел вампир. «Именно», — подтвердил Храбров. «И советую тебе написать завещание. Хотя, скорее всего, ты и писать-то не умеешь». «Я разорву тебя на куски, ублюдок!» — завопил Эрош и двинулся вперед. В последний момент его друзья удержали гиганта. Далось это им крайне нелегко. Рассвирепевший мутант был просто ужасен. Олесь чувствовал, как предательски дрожат колени, но старался не показывать страха. Хотя его лицо побелело, когда огромный кулак вампира просвистел возле уха. «Не промахнись, Эрош, сотрясение мозга не миновать. И, может быть, это был бы лучший исход, ведь тогда мутанта ждало очень серьезное наказание. В нейтральном секторе запрещались даже банальные драки, но вампир вовремя пришел в себя и с ненавистью смотрел на врага. Тотчас в зале появились стражи порядка. Их было не менее 10. В любой момент они могли прикончить злостного нарушителя. Эрош это понимал а потому попыток больше не делал. «Что здесь случилось?» — спросил один из подошедших солдат, внимательно разглядывая вампиров. «Поединок», — лаконично сказал Броун. «Этот молодой человек только что вызвал на ристалище непобедимого Эроша». «Он сам вызвал?» — недоверчиво вымолвил охранник. «Да», — кивнул головой Нил. «Это слышало по меньшей мере сотня свидетелей». «Я его разорву», — процедил сквозь зубы мутант. Вампир был уверен в победе. Ни один человек не может устоять против него. И тем не менее, оскорбление уже нанесено. Слух о том, что чужак вызвал на поединок самого Эроша, разнесся по всему Морсвиллу. Наверняка теперь многие засомневались в силе гиганта, и доказывать это придется новыми боями. Сражаться мутант любил, но подобная перспектива его не радовала. Рано или поздно может появиться противник, которому улыбнется удача. Выход один. Наглец должен заплатить за свои слова сполна. Его смерть будет ужасна. Город содрогнется, узнав о судьбе чужака. «Объявляется поединок!» — громко выкрикнул страж порядка. «Бойцы, следуйте за мной! И никаких стычек до ристалища!» Подобный случай был предусмотрен в грехах и пороках. Где-то сбоку открылись широкие ворота, и толпа вывалила на площадь. Вновь зазвучал колокол. К месту боя начали стекаться зрители. Рядом с Олесем шли Кайнц и Аята. Генрих не проронил ни слова, с ужасом поглядывая на огромную фигуру вампира, зато Тина без перерыва давал последние советы. Смысл их был весьма прост. Затягивать бой ни в коем случае нельзя. Усталость соперников на руку Эрошу. Единственные козыри Русича – скорость и реакция. И ими надо воспользоваться как можно быстрее. А для этого мутанта необходимо вывести из себя. Судя по ссоре в зале, это вполне возможно. Где-то позади остались Аланки, Олан и Веста. Их оттеснили в сторону более сильные жители города. Всем хотелось занять место поближе к ристалищу. Среди толпы отчетливо различались бандиты Коуна и властелины пустыни. Они, пожалуй, были самыми заинтересованными зрителями. От исхода схватки зависела сила их врагов. Лишаланс казался расстроенным. Уже на площади он подошел вплотную к Храброву и негромко шепнул ему «Удачи!». В ответ юноша лишь утвердительно кивнул головой. Спустя мгновение Вилаун распространился в людском потоке. Но вот и ристалище. Взмах руки стража, и все зрители отошли от бойцов. У соперников еще был шанс отказаться от боя, в принятии решения им никто мешать не имел права. Первым через чистокол перешагнул Эрош. Для него это было привычно. Гигант даже сбился со счета, сколько раз он сражался здесь. Он уверенно прошел в центр квадрата и оперся на свой огромный топор. Спустя минуту перепрыгнул через черепа и Олесь. Именно в этот момент его окрикнул Броун. «Я никогда не встречал столь смелого человека», — проговорил с грустью Нил. «Вы не похожи на воинов ни одного нашего клана. Поверь, мне жаль, что так плачевно заканчивается твое пребывание в грехах и пороках. Откажись от поединка и уходи. Тебя осудят немногие». «Нет», — возразил Русич. «Мерзавец должен получить по заслугам. И не хорони меня раньше времени. Советую поставить на мою победу. Выигрыши будут достаточно велики». Храбров довольно рассмеялся и направился к своему сопернику. Неожиданно для самого себя юноша вдруг получил какую-то внутреннюю уверенность. Никто в него не верил, в том числе и Эрош. «Это хорошо, очень хорошо». Недооценка противника со многими играла злую шутку. Надо лишь правильно воспользоваться этим фактором. Они стояли на расстоянии 20 шагов друг от друга и были готовы броситься в атаку. Сдерживал их необходимый ритуал. Страж порядка поднял руку, требуя тишины, и громко произнес. «Пока схватка не началась, любой из вас может отказаться от поединка. Заставить сражаться не может никто. Законы нейтрального сектора выступают против любого убийства». «Я разрублю этого наглеца на куски», — выкрикнул вампир. «А его сердце съем прямо здесь, на глазах у зрителей. Пусть все знают, как поступает Эрош с теми, кто бросает ему вызов». По рядам людей пронеслось легкое волнение. Друзья мутанта начали выкрикивать имя своего бойца. Учитывая, что многие зрители поставили на победу Эроша, хор голосов становился все громче и громче. Вскоре уже раздавался единый, слитный грохот. Поддерживаемый морсвельцами, вампир с огромной скоростью начал вращать над головой боевой топор. Он явно работал на публику, и как ни странно, но Олися подобный шум только подбадривал. Встав на колени, он прочитал последнюю молитву и совершенно спокойно взялся за рукоять меча. Чувство страха было загнано далеко в глубь души, вперед выдвинулись уверенность и смелость. Провернув меч несколько раз перед собой, Храбров высоко поднял голову и отчетливо сказал: «Я готов, пора платить по счетам. Этот ублюдок заплатит своей кровью за грехи, да простит меня Господь». Опущена рука воина, и поединок начался. Со стороны это было весьма странное зрелище. Широко расставив ноги, землянин держал клинок двумя руками и невозмутимо смотрел на приближающегося врага. Казалось, что он окаменел. Еще мгновение, еще секунда, и монстр сметет его со своего пути. Эрош был действительно разъярен. Вращая топор, мутант собирался сходу разрубить человека пополам, тем более, что этот идиот стоял на одном месте. Уже торжествуя, вампир нанес сокрушительный удар. Он так и не понял, куда исчез чужак и почему его оружие бессмысленно разрезало воздух. Тотчас сознание Эроша померкло. А все объяснялось просто. Русич решился на очень рискованный и ответственный маневр. Либо победа, либо смерть. Малейшая ошибка, и все будет кончено. Храбров стоял неподвижно, но его мускулы были напряжены до предела. В тот момент, когда мутант опускал свой топор, юноша сделал шаг назад правой ногой и резко ушел влево. Остальное было выполнено машинально. Удар снизу, мечом, двумя руками по затылку вампира. Стальной клинок разрубил и череп, и мозг. Поспешность и самоуверенность Эроша были наказаны. Пройдя по инерции еще несколько шагов, мутант рухнул на землю. Шум и вопли неожиданно стихли. Большая часть зрителей еще не понимала, что произошло. Им казалось, что вампир сейчас встанет на ноги и бой продолжится. В полной тишине к трупу подошел страж порядка и с удивлением констатировал: «Эрош мертв?» Даже много повидавший на своем веку воин был поражен. Поединок закончился менее чем за полминуты, и что самое удивительное, пал чуть ли не самый сильный боец Морсвилла. Какой-то пришлый чужак расправился с ним словно с младенцем. Один взмах меча, и голова мутанта раскроена почти пополам. «Бонзай!» — раздался радостный вопль Аята. Устоять на месте японец не мог. Он подпрыгивал на месте, размахивал руками и выкрикивал имя Храброва. Вскоре к нему присоединились остальные разведчики, а спустя 5 минут огромная толпа скандировала одно слово: «Олись! Олись! Олись!» Подобной овации Морсвилл не слышал давно. Удивлению и восторгу людей не было предела. Радовались трехглазые, гетеры и черти. Кто от чистого сердца, кто из мести, а кто и из корыстных побуждений. Чужаки рано или поздно уйдут, а вот Эрош уже никогда больше не поднимется из могилы. Одним опасным противником в городе стало меньше. Лишь вампиры быстро покинули площадь и двинулись заливать свое огорчение вином. Мало кто из них любил гиганта, но при нем жилось весело и вольготно, ведь весь нейтральный сектор дрожал при приближении Эроша. Теперь им придется искать нового бойца. Тем временем Храбров опустился на колени и поблагодарил Бога за дарованную победу. Недооценивать высшие силы юноша был не склонен. Поколебать его веру не могли ни Алан, ни Тоскона. Закончив читать молитву, Русич поднялся на ноги и негромко проговорил: Отдайте его тело вампирам, пусть они сами решат, что делать со своим товарищем. Это их право. А как поступить с топором? По закону, все имущество и оружие убитого на поединке принадлежит победителю, спросил страж порядка. Пусть его отнесут в грехи и пороки. Под рев толпы Олесь быстро приближался к своим друзьям. Перешагнув через чистокол, он тотчас попал в объятия Тина. Хлопая юношу по спине, самурай тихо прошептал. «Если честно, я не верил в твою победу. И рад, что ошибся. Все было сделано просто великолепно». Откуда-то со стороны выскочил Нил Броун. Его глаза сияли, а рот расплывался в счастливой улыбке. Подняв вверх большой палец, Морсвилец воскликнул. «А ведь я прислушался к твоему совету. Выигрыш 1 к 23. Говорят, кто-то еще поставил на тебя большую сумму. Интересно было бы посмотреть на этого смельчака. Но где его найдешь? И нечего его искать. Вот он я!» Раздался голос Сфина. «Ты?» — удивленно вымолвил Каньц. «А что тут странного?» — ответил бродяга. «Только я видел Олеся в деле до поединка. Но главное — это его взгляд, когда он вызвал Эроша на бой. На ристалище Олесь преобразился. У вампира не было ни единого шанса. Его покарали могущественные силы». Аята и Храбров переглянулись. Они прекрасно поняли, о чем идет речь, но оба промолчали. Постепенно толпа начала расходиться. Спустя несколько минут на площади остались лишь небольшие группы подвыпивших воинов. Горожане продолжали обсуждать итог схватки, хотя через 5-6 декад они начнут постепенно забывать. Победа, пусть даже самая громкая, будет закрыта новыми боями. Расположившись в центре зала грехов и пороков, разведчики бурно отмечали успех Олеся. На этот раз бокалы с вином подняли даже Аланки. Увидеть Русича живым девушки уже не надеялись. Не особенно стесняясь окружающих, прильнула к груди юноши и Веста. Тосконка явно испытывала к чужаку нежные чувства. Где-то в стороне сидели бандиты Коуна. Большинство из них были потрясены. Только сейчас они по-настоящему увидели своего противника в бою. И, надо сказать, смелости у преследователей не прибавилось. Сражаться с такими профессионалами себе дороже. Не лучше было настроение и у властелинов пустыни. Несколько воинов хотели вызвать обидчика на поединок, но Карс запретил им делать это. И вождь оказался прав. Сила странных людей оказалась даже больше, чем он рассчитывал. А рисковать понапрасну Карс не хотел. Оставалось только ждать. Между тем, к столу наемников подошли гетеры. Внимательно взглянув на Храброва, предводительница мутанток удивленно сказала. «Не думала, что ты победишь этого монстра. Я не встречала среди чистых столь умелого воина. К какому клану ты относишься?» «Мы не чистые», — возразил Русич. «Мы пришли издалека и скоро покинем Морсвилл. Наш путь лежит на юг». Женщина, понимающе кивнула. «Чужаки», — констатировала она. «Что же, это правдоподобно. Когда-нибудь армия извне возьмет Морсвилл. Мы слишком ненавидим друг друга, чтобы объединиться». «Вполне здравая мысль», — согласился изрядно набравшийся Тина. В ответ Гетера лишь улыбнулась. На вид ей было лет 30-35. Длинные, собранные в пучок черные волосы, прямой строгий нос и узкие ироничные губы. Глаза женщины цепко высматривали все детали и указывали на расчетливый, аналитический ум. «Меня зовут Зенда Тиун. Я лидер клана умеренных гетер», — наконец проговорила мутантка. «Ты спас мне жизнь и честь. Подобное не забывается. Я твой должник». «Весьма своевременное признание», прошептал Генрих. Олесь же пошел еще дальше. Склонившись поближе к женщине, Русич негромко произнес. «Боюсь показаться нескромным, но обстоятельства вынуждают меня сделать это. Я хочу воспользоваться твоим долгом немедленно». Тиун вскинула глаза на воина. Ей показалось, что мужчина хочет оскорбить мутанток, но нет, ее глаза встретили чистый, откровенный взгляд. В нем читалось спокойствие, уверенность и просьба. Этот сильный, мужественный солдат действительно нуждался в помощи Гетер. «Что я должна сделать?» — спросила Зенда. «Ничего», — поспешно сказал Храбров. «Просто троим мужчинам и двум женщинам надо выбраться из города, и сделать это можно только через ваш сектор. Других вариантов у нас нет». Мутантка иронично улыбнулась. «Вы недооцениваете Гетер как воинов», — вымолвила она спустя мгновение. «И я не обижаюсь. Для чужаков это типично. Да, мы не столь кровожадны, как вампиры и черти, не столь агрессивны, как чистые, и не столь живучи, как трехглазые. Но воевать наши бойцы умеют, и смею вас заверить, что всю зону столь немногочисленному отряду не пройти никогда. Система охраны у нас не хуже, чем в нейтральном секторе». «Так значит, наша просьба невыполнима?» — вмешалась в разговор Олис. «Я этого не говорила», — ответила Тиун. «Если бы вы не имели оружия, то проблема решилась бы совсем просто. Платите налог, и в сопровождении наших воинов проходите через сектор». «Ну нет», — возмутился Кайнц. «Остаться в этом мире без оружия равносильно самоубийству. Тебя сожрет первый попавшийся мутант. Я с мечом никогда не расстанусь». Зенда утвердительно кивнула головой. «Я так и думала. Другого ответа просто не могло последовать. Но в этом случае возникает одна существенная трудность. Наше общество неоднородно и делится на 4 клана. Первые два наиболее сильны и могущественны. Это воинственные гетеры и умеренные. Одни выступают за еще большее обособление сектора, за очистку его от всех лишних людей, за стерилизацию женщин-немутанток. Вторые, наоборот, ищут союзников в городе и за его пределами. Мы хотим создать единое государство, где бы правил закон и могли жить любые разумные существа. Не случайно, что на нашей территории находится довольно много обычных женщин. С каждым годом умеренные набирают все больше и больше сторонниц. Однако и разногласия между кланами становятся глубже». «И что из всего этого следует?» – проговорил Олис. «Только то, что около километра вам придется идти по кварталам, которые контролируют воинственные гетеры. Если вы их преодолеете, то на этом проблемы закончатся. Через территорию еще двух кланов я проведу группу без особых сложностей», — сказала мутантка. Наемники быстро переглянулись. План был далеко не блестящий, но выбирать не приходилось. Из слов Тиун земляне поняли, что гетеры – хорошие воины. Миновать даже полкилометра будет крайне тяжело, тем более, что им придется столкнуться с весьма агрессивным врагом. «Мы согласны», – уверенно вымолвил Русич. «Тогда жду вас ровно через 3 суток. Двигайтесь на юго-запад. Там территория воинственных гетер наиболее узка. И старайтесь держаться поближе к широким магистралям. В маленьких улочках отряд уничтожат без особого труда». «Есть еще одна мелочь», — вставила Аята. «За нами будет погоня. 2 десятка людей и около 10 властелинов пустыни. Они действуют отдельно друг от друга, но хотят одного — прикончить отряд. Пока им это не удалось». «Не удастся и теперь», — усмехнулась Гетера. «Вы расшевелили опасное гнездо. Перед преследователями встанут сотни солдат. Я думаю, что они не смогут продвинуться и на полкилометра вглубь сектора». Пожалуй, только сейчас разведчики поняли, насколько серьезна военная организация этих мутанток. Они не боялись никого. Ради свободы гетеры были готовы сражаться, не считаясь с потерями. Остановить их могла только смерть.